Да, Лайкви, знаешь, мне нужно будет уехать на несколько дней. Уехать? Вскинулся Леголас. Куда ты собрался? Я не один, мы все вместе собираемся в одно место съездить, но вернемся ко времени прихода гномов. Ничего особо опасного не должно быть, да и я же буду, вот, с друзьями, так сказать, в плотном кругу защиты магов. Чем больше ты говоришь о безопасности, тем меньше у меня к тебе доверия. Четко назови место, куда вы все собрались. Прикрыл один глаз Леголас, чтобы сфокусироваться на младшем брате. Мы съездим в Эребор, быстро произнес Таурмирион. Мне сейчас показалось, или в этом бу-бу-бу прозвучал Эребор, очень спокойно уточнил Леголас. Не показалось, ответил Таурмирион, мы хотим попробовать договориться со Смаугом. Это, конечно, меняет дело. Я-то думал, вы сразу на дракона накинетесь, а вы поговорить собираетесь. Скажу вам, так себе идея, на мой взгляд. А главное, вы не сможете поехать. С обеда этого дня все границы королевства перекрыты как на въезд, так и на выезд. Охрана на всех постах удвоена. Форты приведены в боевую готовность. Выйти за пределы королевства можно только с личного разрешения Таура, которое, боюсь, под такое путешествие вам не получить никогда. Что произошло, о чем мы не знаем? Наклонив голову к старшему принцу, спросил Северус. А вам мало того, что вы знаете? Орки, непонятный некромант в Долгулдуре. Один моргульский клинок говорит о многом. Лучше заранее предпринять меры, чем решать проблемы, когда они уже в твоем доме. Я утром доложу королю о ваших планах, полагаю, он нанесет вам визит сам, насколько я его знаю, вряд ли он станет соблюдать этикет в решении такого вопроса. После завтрака вы будете в мастерских Мири, можно и там, сказал Долохов, поработаем в ожидании явления его величества. На следующее утро, как ни странно, плохо никому не было, хотя выпито было изрядно. Наверное, это какая-то особая эльфийская магия, предположил Сириус. Скорее, это особые свойства местного эльфийского вина, парировал Северус. Но так даже лучше, антипохмельного меньше понадобится. После завтрака все направились в мастерские принца, где их ждал взволнованный Таурмирион. Видимо, серьезные разговоры с отцом были делом непростым. На вопрос о магии или вине он ответил, что у них на столе вчера было дарвинионское вино из личных запасов Таура. Его делают темные эльфы Авари в расположенном не так далеко Дарвинионе. Поскольку этот край сейчас практически полностью отрезан от остального мира и стерлингами, они могут торговать только с Эсгаротом и гномами в Железных холмах. Раньше это вино стояло на столах всех правителей Средиземья, а сейчас – большая редкость. В ожидании визита владыки все снова занялись делами. Теперь обсуждали план действий у Одинокой горы и повторно изучали планы Эребора. Хотя схема и очень странная, но по ней можно понять, что, кроме главного входа, однозначно существовали и другие. При определенной доле везения и большом усердии мы обязательно обнаружим способ, как нам попасть внутрь, высказался Мальсибир. Хорошо, Рей, вот мы зашли внутрь горы. Наши дальнейшие действия, спросил Долохов. Дракон определенно пребывает в некой спячке, иначе бы он регулярно вылетал за питанием, и его бы заметили жители близлежащего озерного города. Если мы продолжаем считать Смауга разумным, кстати, а откуда вы знаете, как его зовут? Он что, представился гномом перед тем, как напасть на них, уточнил Рей. Я не знаю, пожал плечами Таурмирион, может, ему имя дал Моргот, его создатель, и естественно, за столько тысяч лет все как-то узнали, как его зовут. А что вообще известно об этом Смауге? Смауг, крылатый дракон золотисто-красного цвета, в хрониках он описывается как особенно жадный и сильный, как и все драконы, он летает, ну, это естественно, еще он может выдыхать пламя. У него очень сильный хвост, он может ментально влиять на других существ, сам погружаться во что-то вроде анабиоза, в состоянии активности обладает очень хорошим аппетитом, будет любопытно с ним пообщаться, сказал Северус, только без защиты разума рядом с ним делать нечего. В этот момент распахнулись двери, все поднялись, так как ожидали визита короля, но пришел Леголас и выразительно посмотрел на брата, а нет, хцца, закрыл руками лицо младший принц. «Что-то плохое произошло», — спросил Сириус. «Ада не придет сюда, нас вызывают к подножию трона». «А есть разница», — уточнил Августус. «Еще какая? Если бы Ада пришел сюда, мы бы беседовали с недовольным отцом. А сейчас нас вызывает разгневанный король. Это хуже, гораздо хуже. Когда маги вышли из своих покоев, Таурмирион махнул головой на что-то вроде гигантской беседки далеко впереди и вверху, к которой вели те самые страшные узкие мостики. «Нам туда, рекомендую не смотреть вниз, а исключительно на голову впереди идущего», — подсказал Леголас. «Идти можно было только строго по одному, поэтому возглавлял их группу старший принц, который специально шел, не торопясь, а замыкал Таурмирион, который постоянно вздыхал. «Что же вы так сокрушаетесь, принц?» — поинтересовался Рудольфус. «Не съест же король нас всех. Съесть не съест, а в темнице отправить запросто. Причем лет на 10, как минимум. При его возрасте он эти годы даже не заметит, как они пройдут», — снова вздохнул Таурмирион. «Одна надежда, что на нас он обычно долго не злится. И потом, мы же давно не виделись, не станет же он и правда. Хотя тут угадать сложно. О, я в первый день и вчера толком и не рассмотрел вашего батюшку», — прошептал Басти, который оказался за спиной Таурмириона, когда они наконец добрались до площадки, над которой возвышался королевский трон. «А вот с такого ракурса он смотрится просто ух, какие ноги, а разворот плеч, шикарный профиль, а эти волосы, а взгляд, да Люциус бы, как увидел его, пошел бы сразу и удавился от собственной несостоятельности». «Тише», — шикнул на брата Рудольфус. Трон в виде переплетенных рогов гигантского загадочного зверя возвышался над посетителями как минимум на 2 роста короля, потому как Трандуил постукивал пальцами в богатых перстнях по подлокотникам и дергал мыском элегантного сапога ноги, которая была закинута на другую, было видно, что владыка сердится. А уж взгляд, которым он сверлил младшего сына, был похож на Аваду Кедавру, только что синего цвета. И, видимо, слова Робастона король расслышал, так как на несколько секунд сместил фокус глаз на говорившего и как будто даже немного удивился, но потом, вспомнив, зачем тут все собрались, снова уставился на свое беспокойное чадо. Пауза затягивалась. Было заметно, что король не собирается помогать сыну с началом разговора, а Таурмирион все никак не мог решиться что-то сказать. Но внутри короля, видимо, настолько бурлили эмоции, что ему надоело ждать, пока виновный откроет рот, и он произнес голосом холодным, как лед, но полным внутреннего огня. «Капитан гвардии нашего королевства доложил мне утром, что, несмотря на мой приказ о закрытии границ королевства, мой сын, забывший за время своего отсутствия свои служебные обязанности, собирался отбыть на новые приключения». С каждым словом голова Таурмириона опускалась все ниже и ниже. Наверное, если бы король продолжил эту часть речи дольше, то он бы согнулся в поклоне. Но тут тон речи короля резко сменился, и он рявкнул. «Это так?» Все вздрогнули от неожиданности, а Таурмирион, понимая, что тут ответ обязателен, выдавил из себя: «Да, владыка». Король встал и начал медленно спускаться вниз, ступенька за ступенькой, покуда не сошел на один уровень с сыновьями и магами, и снова долго смотрел на младшего сына, а затем произнес: «Для вас, как я вижу, приказ короля ничто». «Нет, владыка, но мы не знали об этом приказе, когда планировали этот поход». «Ах, вы планировали его, и давно?» «Отвечать, почти сразу, как прибыли. Есть ограничения по времени, поэтому это мероприятие нельзя отложить, как бы мне ни хотелось». «Гномы, гномы, мы хотим завершить это дело до того, как они попадут в наш дворец, чтобы поставить их перед фактом и вынудить принять те условия, которые согласуем с драконом». «Вы собираетесь вести с ним переговоры?» – удивился Трандуил. «А как же героическая схватка? А капитан гвардии не доложил вам о цели похода?» – зыркнул глазами в сторону Леголаса младший брат. «Скажем так, первая часть его доклада была столь неожиданна, что до второй дойти не успели. Значит, переговоры. Да, владыка, моей личной целью являются наши камни. Уверен, что если гномы сами захватят гору, то Торин не отдаст нам их никогда. Да, так бы и случилось». Тут Трандуил повернулся к сыну спиной и сказал: «Как ты мог, сын? Ты хотел снова уехать тайно, оставив мне письмо, как в прошлый раз». «Нет, я бы так больше не поступил», — сказал Таурмирион, переминаясь с ноги на ногу от желания шагнуть к отцу, чтобы обнять его и успокоить, но сейчас этого делать было нельзя. Таур медленно оглядел всех волшебников. «Я даю вам 10 дней максимум. На 11-й я буду там сам. Вы уверены, что вернетесь все живые и здоровые?» «Владыка», — сказал Северус, уже имевший опыт разговора с королем, «я могу вам гарантировать, что никаким опасностям его высочество подвергаться не будет. Мы сами не собираемся рисковать своими жизнями и ему не дадим. Я рассчитываю на ваше благоразумие», — Северус. Капитан, выделите принцу 3 пятерки гвардейцев, 5 разведчиков, и пусть Аурлор тоже идет. Владыка, а, хотел что-то сказать Леголас. Нет, я не могу обоих своих сыновей отправить в пасть дракону, но обещаю, что следующая миссия будет твоя, а Таурмирион будет проверять вместо тебя патрули. Я сам проложу вам завтра тропу, минуя изгород. Нечего смущать нашими планами озерных жителей. Примечание к части. Алатар и Палланда, так называемые синие маги, они не упоминаются в фильме, как объяснил Пиджи, потому как о них не говорится в самом тексте Лотры Хоббита, а на дневники, неоконченные произведения и другое, принадлежащие авторству Толкина, правки на компания не покупала. Хацца, ругательство на языке Квенья, в простонародье задница. Соответственно, есть целый спектр ругательств вроде хаццандил, любитель задниц, или всякое такое, связанное с филейной частью организма эльфа. Глава 21. Подготовка к отъезду и совет мудрых. Волшебникам было немного непривычно обсуждать предстоящий поход в компании 2 принцев и короля, который пришел в мастерские Таурмириона часа через 2 после беседы у трона, видимо, отойдя от праведного гнева правителя. «Что у вас есть по Эребору?» – спросил он, обращаясь к сыну. Принц с готовностью показал разложенные на столе схемы. Трандуил присел к столу и взял один из планов. Маги осторожно расположились. Кто, присев у стола, кто, встав позади севших. Я бывал в Эреборе. Постараюсь вам рассказать, что помню. Смотри, сын, и вы тоже, уважаемые маги. Видите, это южная сторона горы, здесь находятся главные врата, слева и справа от них, 2 огромных отрога. Если проследовать от главных врат внутрь горы, вы попадете в огромное единое внутреннее пространство, по центру которого расположен великий чертог Трора. Там стоит трон короля под горой, там же хранился Аркинстон. В этом чертоге проводились приемы, празднования и собрания. Во все стороны от чертога Трора расходится множество проходов и лестниц в разные стороны горы. В то же время гора изнутри имеет и вертикальное деление на ярусы. Покои, которые выделили нашей делегации, были ярусы эдак на 10-м, и в моей спальне точно был балкон, достаточно большой. В нижних ярусах располагались кузницы и мастерские. Трандуил переложил наверх внешнее изображение горы. Как-то за обедом я спросил, закупают ли они или выращивают овощи и зелень. Так кто-то мне ответил, что у них на южной стороне горы, где ее основание немного наклонено к востоку и образует естественную впадину, куда ветер и дождь согнали почти весь имеющийся плодородный слой, там находятся специальные террасы и огороды, в том числе оборудованные теплицами. Значит, там должны быть проходы внутрь горы, улыбнулся Таурмирион. Естественно, потому я вам это и рассказываю. Вряд ли гномы выходили через главный вход, чтобы потом карабкаться по склонам наверх для полива грядок. Спасибо, это ценная информация, поблагодарил младший принц. Где находится сокровищница, я понятия не имею. Что еще могу добавить? Главные врата, как я уже говорил, располагались с южной стороны горы, и около них из-под одинокой горы в те годы вытекала река Килдуин, образуя водопад. Не знаю, есть ли он сейчас там, дракон, как говорят, завалил главный вход в гору, мог и перекрыть течение реки, но тогда бы она затопила часть внутренних помещений, в горе бы стало сыро. Если Смаук, как я предполагаю, весьма разумное существо, он не стал бы этого делать. А куда течет эта река, уточнил Долохов. Килдуин сначала впадает в Долгое озеро, а потом от него течет до моря Рун, ответил Таурмирион. Прямо рядом с одинокой горой располагался город Дейл, продолжил Трандуил, который населяли люди. Он тоже разрушен и покинут. В конце юго-западного отрога находится Воронья высота, этот сторожевой пост, место обитания воронов Дурина. Не знаю, жива ли хоть одна птица сегодня. Что за вороны Дурина? Спросил Северус. Настоящие большие черные вороны, весьма умные. Как говорят, дети Дурина, потомки правящей династии, понимали их язык и таким образом передавали сообщения друг другу на большие расстояния. Почти как у нас, заметил Рудольфус, только мы используем сов и передаем в письменном виде послания, которые специально обученные птицы относят адресатам, где бы они ни были. Как интересно, сказал Таур, а сюда ваши вам могут отправить сову из вашего мира. Хороший вопрос, задумчиво произнес Снейп. Теоретически, если бросить сову в арку, то да, только ответа отправитель не получит. Я бы не был так в этом уверен, заявил Трандуил. Сын сказал, что вы пришли не все разом, а выпали в наш мир в одном и том же месте. Что-то там есть, просто вы не нашли. Но вернемся к вашей экспедиции. Таур расправил карту, которую Таурмирион собирался взять с собой, и прочертил там стрелку от своего дворца до одинокой горы. Я проложу вам тропу прямо к отрогам горы, чтобы вы даже пустошь не пересекали. Но обратно придется ехать часть пути верхом, и это займет несколько дней. Не езжайте к озеру. От горы в сторону Дейла ведет дорога, в одном месте она разветвляется на две. Первая уходит на мост в Дейл, а вторая идет в обход города. Вот по второй и езжайте, это кратчайший путь до леса. И я настаиваю на том, чтобы все были осторожны. И не знаю, верно это или нет, но еще в Дриате я слышал, что драконы очень любят слушать интересные истории и отгадывать загадки. Возможно, это легенды, а возможно, и правда. Милорд, могли бы вы уделить мне буквально несколько минут наедине? Попросил неожиданно Северус. Если действительно это недолго, то да, идите за мной. Трандуил вышел, за ним последовал с ней по двое стражников, которые всегда и везде следовали за Тауром. Это же время в Латлорене. Очень интересно, отчего Курунир проигнорировал наше приглашение, произнесла красивым певучим голосом Галадриэль, правительница Латлорена. А то, что нет Айвенделя, тебя не удивляет, владычица? Спросил Гэндальф. Айвендел, дитя природы, его поведение предсказать очень сложно. А вот Курунир почему не прибыл, загадка. Он знал, о чем мы хотим говорить. Ох, и не нравится мне это, покачала головой Галадриэль. Вообще что-то странное происходит, вы знаете, мои галадримы сообщили, что кто-то перебил всех орков на Нижнем Перевале, расчистил его, да еще и проложил что-то вроде укрепленной дороги. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Знаем, ответил Гэндальф. В наш мир из другого попала группа волшебников, и я подрядил их отправиться в поход вместе с Торином Дубощитом. Волшебники? А почему мне не сообщили? Что за волшебники? Зачем они тут? Насколько они сильны? Миледи, они тут случайно. Волшебство их интересное, но предела силы я не знаю. Могу сказать, что видел. Орков и варгов убивают они очень быстро и эффективно. Может быть, милорд знает больше? Он подарил одному из них, самому молодому, почти мальчишке, скакунам и арас. Видимо, не просто так, ехидно заметил Гэндальф, который решил воспользоваться удачной ситуацией и наконец прояснить непонятный для себя вопрос взаимоотношений Элронда и того мальчишки-волшебника, который все время задавал ему неудобные вопросы при гномах. Элронд, очень сильно изумилась владычица. Ты подарил скакунам и арас? Действительно, подарил, и не вижу в этом ничего ужасного. Скакун был мой, захотел и подарил, сказал Элронд с таким выражением лица, чтобы всем стало понятно, что обсуждать эту тему он ни с кем не собирается. Возможно, мальчик-маг тебя заколдовал, вкрадчивым голосом произнесла Галадриэль. Давайте поговорим о том, для чего мы тут собрались, заявил полуэльф. Элронд, вопрос волшебников тоже важен, неужели тебя не волнует, что они тут будут дальше делать? Может быть, они захотят захватить власть в Средиземье? Да не будут они ничего захватывать. Я думаю, что они обоснуются в Мирквуде и будут там жить себе спокойно. Давайте, Элронд, ты что-то скрываешь от нас. Почему это ты так уверен, что они обоснуются в Мирквуде? И почему мы не должны по этому поводу волноваться? Считаешь, что Трандуил не воспользуется преимуществом наличия на его стороне волшебников? Вот как он воспользуется этим, а, Галадриэль, придет и заберет себе Латлориен, а хоть бы и так, Ривенделл хоть за горами, а мы тут, рядом с этим синдарским плебеем, фыркнула на последних словах Налдорская принцесса. Твой снобизм, дорогая, не доведет тебя до добра, ответил уже почти злой Элронд. Или ты сейчас рассказываешь мне, в чем дело, уважаемый зять, или Арвин останется жить у меня до замужества, а не только погостить до зимы, как мы ранее договаривались. Ну, я сделал все, что мог, надеюсь, он простит меня. Кто простит, Элронд, перестань говорить загадками, это не твой стиль, возмутилась Галадриэль. Тот, кому я подарил скакуна, он не маг, а эльф, просто его внешность была скрыта чарами. Я так и знал, хлопнул по столу рукой Гэндальф. В Ривенделле ты разговаривал с ним на террасе на Синдарине, я точно это понял. Эльф, он пришел с волшебниками из другого мира, уточнила Галадриэль. Да, он попал туда случайно и потерял там память свою и внешность, а когда сюда попал, тоже ничего не помнил. Возвращение его личности произошло в Ривенделле. Это когда ему плохо стало на ужине, именно. Мы его знаем, безусловно, мы все его знаем. Это Идринлайер. Как Идринлайер, он же пропал, и давно. Растерянно пробормотала Галадриэль. Вот тогда пропал, сейчас, нашелся. Он повел своих друзей к Трандуилу и собирается там их и оставить. Этого нельзя допустить, баланс сил так сильно нарушится, вскрикнула эльфийка. Надо их всех куда-то деть, а лучше отправить обратно туда, откуда они пришли. Вот скажи мне, Галадриэль, а почему Трандуил не входит в этот совет? Да кому нужен его лес? Чтобы принимать участие в совете, нужно иметь вес в Средиземье. А ты считаешь, что он не имеет веса? У него нет кольца, он слаб и никому не интересен. Вот, а теперь ему кольцо не нужно, у него будет свой отряд магов, которые заменят ему все три наши кольца. И, боюсь, что если мы пригласим его на следующий совет, он просто не придет. А все из-за твоего к нему отношения, Галадриэль. Я не могу понять, откуда корни растут. Он тебе отказал, что ли? А, признайся, ты ведь тоже жила в Дариате до того, как Белириант ушел под воду. Расскажешь, что между вами произошло? В один миг перед глазами Галадриэль пронеслись сразу несколько тысячелетий. Она пришла в Средиземье в один и краткий год первой эпохи и поселилась в Белирианде с братьями, часто бывая в чертогах Тингала, своего родича, в Дриате. Когда Финрад Филагунд построил эльфийскую крепость Нарготронт и ушел туда жить со своим народом, Галадриэль осталась в Дриате. Там-то она и повстречала молодого Трандуила Эрафериона. Это был белокурый юноша волшебной красоты, который на всех приемах игнорировал ее пылкие взгляды и интересовался исключительно битвой на мечах, охотой и прочими мужскими развлечениями. А когда она решилась поговорить с ним напрямую, он просто не понял, что она от него хочет. Потом Галадриэль повстречала Килиборна, за которого и вышла замуж, но образ Трандуила периодически являлся ей во снах, изумленно взирая на нее своими прекрасными синими глазами. Дочь Галадриэль Килиборна Килибриан вышла замуж за Элронда, с которым Трандуил поддерживал дружеские отношения, и они периодически пересекались на разных праздниках. Лесной король женился на потрясающей красавице, и было видно, что он ее очень любит, а также обожает двоих сыновей, что она родила ему. А потом его жена погибла, и Таур перестал бывать на праздниках. Судьба насмешница в 1981 году третьей эпохи сделала их соседями. Возлюбленная Амрат эльфийка Нимрадиль бежала из Лотлориена, и сам король Галадрим Амрат, сын Амдира, последовал за ней и погиб, утонув в море. Народ Лотлориена остался без государя, и тогда его правителями стали Галадриэль и Килиборн. Но к тому времени Трандуил уже ни с кем не общался, не бывал ни у кого в гостях и к себе никого не приглашал. У него пропал младший сын, и он скорбел по нему. Но для Галадриэль это все не было оправданием. Он отверг ее, и пусть это произошло несколько тысяч лет назад, она всегда будет считать его недостойным. Нет, между нами ничего никогда не было. Просто я не считаю, что король лесных эльфов заслуженно носит этот титул, поэтому он не имеет никаких прав решать что-то в судьбе Средиземья. Иногда мне кажется, что ты, дорогая теща, не старше его больше, чем на 2000 лет, а младше. Давайте оставим в покое лесное королевство, пока там ничего не происходит, и вернемся к тому, зачем мы тут собрались. Я собираюсь проверить гробницу Ангмара, сказал Гэндальф. Когда мы были у Бьорна, я услышал подозрительные слухи, и если они подтвердятся, то вместе с Моргульским клинком из Дол Гулдура они докажут то, чего мы все бы не хотели. Ты считаешь, что некромант – это Саурон? Серьезно спросил Элронд. Именно так, и я собираюсь проверить это. Зови нас, если там будет худо, проговорила Галадриэль. Конечно, погибать там мне совершенно не хочется. Это же время, покой Трандуила. Ваше Величество, не сочтите за дерзость, но у меня есть к вам вопрос. Видите ли, я не только мастер зелий, но и подмастерье в целительстве, а еще ментальный маг, что придает особую внимательность моему взгляду. Когда вы сегодня гневались, я обратил внимание на отсутствие должной мимики на части вашего лица и невербально слегка проверил заклинанием одно мое сомнение, которое подтвердилось. На вас чары гламура? Да, не знаю, что такое гламур, но часть моего лица скрыта волшебством. Травма или болезнь? Травма очень давно. Ваши целители не смогли помочь. Вы знаете, наш уровень врачевания весьма высок. Мы можем вырастить заново то, что утеряно. Любые ткани, вплоть до целого скелета. Один придурок удалил вашему сыну все кости в правой руке, но при помощи усовершенствованного мною костераста за одну ночь у мальчика выросли новые. Вы это серьезно? Вы сможете вырастить мне новый глаз и кожу на лице? Таур прикрыл глаза, и чары заребили и исчезли. Почти вся левая часть была ужасно повреждена. Можно было сказать, что в нормальном виде остались только кости. А Мерлин, как давно вы с этим ходите? Ужаснулся Зельевар. Около 2000 лет, наверное, даже больше. Мы все поправим, я обещаю вам. Мне только лаборатория нормальная нужна будет и ингредиенты, но разберемся. Постойте, вам же, наверное, жутко больно. А спите вы как? Плохо я сплю, очень плохо. Так, погодите, значит, нас не будет около 10 дней, сейчас. Так, вот у нас пустой фиал, Джеминя. Так, 10 фиалов есть. На глазах у Таура Снейп создал 10 стеклянных фиалов, потом достал из кармана маленькую коробочку, которая по факту оказалась огромным сундуком, из которого была извлечена большая колба с зельем сна без сновидений, и в каждый фиал была отмерена суточная доза. Потом Северус еще пошуршал и позвякал чем-то в своем сундуке и достал оттуда пузырек с обезболивающим, после чего снова уменьшил сундук и положил в карман. Вот эти 10 фиалов выпиваете по одному перед сном, а вот отсюда 3 раза в день капаете себе в воду по 20. Тут Северус оглядел Трандуила с головы до ног, нет, по 30 капель в небольшой кубок с водой и выпиваете за полчаса до еды. Пожалуйста, делайте это все время, пока нас не будет, а когда я вернусь, мы займемся с вами лечением и восстановлением. После того волшебства, что Снейп творил походя, как обычное дело, прямо перед Тауром, тот почти поверил, что Зельевар сможет ему помочь. Утром Трандуил еще раз проложил волшебникам тропу до самой одинокой горы. Напоминаю, что я не собираюсь валандаться тут с твоими гномами, Таурмирион. Решайте побыстрее дела со Смаугом и возвращайтесь домой, желательно целыми и невредимыми. Я тоже люблю тебя, Ада, и не смей закрываться. Связь каждый день, я тоже буду скучать, мой король. Таурмирион вскочил на своего красавца Гвайрена и лучезарно улыбнулся отцу. К нему подошел, якобы чтобы поправить подпругу, Леголас и тихо сказал: «Попробуй только снова куда-нибудь исчезнуть, в этот раз я найду тебя везде, и не смей близко подходить к дракону, все-таки он огнедышащий». Глава 22. К горе, вокруг горы и в гору. «Принц, может, вы объясните нам, как мы попадем к горе по тропе, если между лесом и оной еще располагается какая-то пустошь, судя по карте?» — спросил Антонин. «На самом деле это наш семейный секрет, просто знайте, что для общего пользования из леса мы можем проложить тропы даже туда, где леса нет», — ответил Таурмирион. «А вот обратно мне будет до леса не дозваться, придется ехать верхом до его границы». «Интересная у вас магия. Да, у вас нет аппараций, но это сжатие пространства, это просто удивительно. А можно стабилизировать такую тропу на постоянный проход и сделать что-то вроде портала?» — поинтересовался Августус. «Пока мы об этом вопросе не думали, так как иметь такие постоянно действующие тропы опасно, ими же смогут воспользоваться и враги. Но когда мы накроем королевство защитным куполом, то можно будет поэкспериментировать со стабилизацией. Конечно, было бы очень удобно иметь неизменный и быстрый доступ к фортам, к местам регулярных постов патрулей», — поделился своими соображениями принц. «Я тоже хотел спросить, где бы вы хотели поселиться и каким вы видите ваш будущий дом? Нам всем очень понравился дворец вашего отца, но и Ривенделл изумительно хорош. Кроме того, не забывайте, что многие из нас имели свои красивые в архитектурном плане дома», — сказал Рудольфус. «Есть у нас одна идея. То место, где мы зачистили логово пауков, это ведь горы». «Да, горы. На Синдарине они раньше назывались Эминдуир, мрачные горы, но не потому, что там было какое-то зло или что-то вроде этого. Просто они покрыты очень темным хвойным лесом, и там просто потрясающий воздух, особенно в районе небольшого водопада, который дает начало небольшой реке Тиннануин. К сожалению, после заражения леса она стала непригодна для питья, и ее стали называть зачарованной рекой, да и горы теперь зовутся Миннуфуин, что означает «горы под ночью». «Вы хотите жить там?» — догадался Таурмирион. «Да, место нам понравилось, уединенное и красивое. Мы хотим основную часть нашего будущего жилища разместить тоже внутри горы, как ваш дворец, но, кроме этого, сделать еще и внешнюю часть, что-то наподобие небольшого замка. И можно было бы связать ваш дворец и наш будущий таким вот порталом, чтобы жили мы отдельно, но не было проблем с общением и работой», — пояснил Руди. «Мне нравится. Я тоже сделаю у вас себе апартаменты и буду жить на 2 дома. «Погодите, вы уже строится», — проворчал Северус. «Мы еще даже дракона не видели, а вы уже и замок построили, и заселяете его. Кстати, можно дракона туда забрать. Какая ему разница, в какой пещере лежать на золоте, встрял в разговор Басти. Это же будет круто, иметь собственного дракона. Вопрос, кто кого еще будет иметь, вздохнул Снейп. Да ладно тебе, Ню. Северус ухмыльнулся Блэк, можно же попробовать договориться. Если он согласится золотом поделиться, чего бы ему не захотеть переехать. Не думаю, что он прямо мечтает жить в одном доме с гномами, которые его ненавидят за то, что он им сделал. А у нас к нему пока отношение нейтральное. Вообще идея интересная, заметил Долохов, но только в том случае, если у нас с драконом получится заключить жесткий договор о непричинении вреда. «Ну, вы даете», — хмыкнул Таурмирион. «Если вы переселите Смауга в пещеры Эминдуир, это будет новость на все Средиземье. А то, что вместе с драконом тут живут волшебники, это не новость. Новость, но мне бы хотелось, чтобы пока о ней поменьше говорили. Дорога начала выглядеть странно. Если раньше по бокам от тропы мелькал лес в разных его проявлениях, то теперь это было похоже на какие-то смазанные образы непонятно чего, как будто они ехали по туннелю среди густого-густого тумана, через который было не разглядеть, где тот был проложен. И закончилась тропа тоже необычно. Только вот они ехали в светлом тумане, и вдруг прямо перед путниками возник склон горы с главными воротами Эребора и заброшенный город Дейл, а туман исчез, как его и не было. Было очень тихо. И потому заброшенный город навевал какие-то жуткие чувства. А у гномов явно огромный комплекс по поводу их роста, судя по любви ко всему гигантскому, разбил давящую тишину Северус. Исполинские ворота охраняют статуи гномов-великанов. Это было бы смешно, если не было бы печально. Вместо того, чтобы принять свою природу и гордиться ее преимуществами, целый народ страдает от недостатка роста. Но ведь они не одни такие коротышки, хоббиты, судя по Бильбо, тоже не гиганты, заметил Римус. Если рассматривать население Орды сегодня, то тут проживают из высоких только эльфы, Эдейн, люди, и прямые потомки нуминорцев, Дунэдейн, Дунланцы, Рахирим, Харадрим, Умбарцы и Стерлинги, все они Эдейн. Относительно слабые, короткоживущие, и не такие уж высокие, не как эльфы. Им определенно, гномы, с их возможностью жить более 200, а некоторые линии, так и более 300 лет, не стали бы завидовать. Остается неутешительная мысль, что комплекс у них развился из-за жизни бок о бок с эльфами, сказал Таурмирион, и все сопровождающие их эльфы развеселились, видимо, одобряя слова принца. Про людей нам потом вечерком поподробнее расскажете, принц. Мы, как-то так вышло, прибыли сюда в чисто мужском коллективе, поэтому хорошо бы узнать, какие у нас тут есть перспективы в личном плане, сказал Робостан и подмигнул Таурмириону, который от чего-то зарозовел от такой постановки проблемы. Думаю, что нет смысла ехать вперед к главным воротам. Дракон не мог не позаботиться тем, чтобы их не открыли, сказал Аурлор, который в этом походе возглавлял не только пятерку разведки, но и сопровождающих отряд воинов. Прошу сообщить, куда мы сейчас направимся. У вас же наверняка есть план. Владыка посоветовал нам внимательно изучить южный склон. Он предполагает, что там можно будет обнаружить незаметный проход в гору. Допустим, мы его обнаружим, а он будет на такой высоте, на которую нам не подняться, даже с учетом особых умений лесных эльфов. Аурлор, поверь, главное – найти дверку. А как до нее добраться, открыть и войти – это наши проблемы, заметил Мальсибер, разглядывая Дейл. Хороший город был, большой, неплохо бы оживить его. Для чего неплохо бы, Рей? Поинтересовался Басти. «Думаешь, симпатичные дамочки приедут жить, а тут мы рядом?» Волшебники засмеялись. Настроение вроде бы у всех нормализовалось, но дух смерти так и витал над этими местами. Внушительный пик одинокой горы расходился в стороны пятью отрогами, как пятью гигантскими пальцами, исчезая в тверди пустоши, врастая в нее, как дерево, корнями в землю. Склоны горы представляли собой разной степени крутизны скал и каких-то горных пород, где расколотых на большие плиты или многометровые столбы, где рассыпаясь крупными валунами и мелким щебнем, цветовая гамма менялась от черной к серой и обратно, а местами обретала рыже-коричневые оттенки. Скорее всего, это происходило там, где встречались слои бурого сланца, окрашенные железом. «Смотрите, принц!» – показал кто-то рукой на склон горы, где отряд находился в тот момент, на что Аурлор, – уточнил Таурмирион, – который ничего особенного в склоне не замечал. «Вы не видите? Странно. Возможно, я просто проехал дальше, и у вас другой угол обзора». Когда все доехали до точки, где ждал их разведчик, он еще раз указал на склон, и там действительно кое-что было. Вытесанное прямо в склоне изображение кого-то из подгорных королей. А вон справа, те шашечки, это, по-моему, лестница. Воскликнул Рабастан. Очень похоже на правду, заметил Таурмирион, неспроста там лестница, да, но пока будем следовать плану. Оставим это, как запасной вариант. Отряд двинулся дальше. Растительности практически не было. Настоящая пустошь. Все кругом было мертво и безжизненно. Слышите? Шум впереди, сообщил Аурлор спустя час пути. Это шум водопада, его не перепутать ни с чем. Видимо, исток Килдуина сместился на юг. Владыка говорил, что раньше он был у главных врат, но там мы его не заметили. И действительно, за следующим отрогом находился довольно-таки большой водопад. Мощные струи воды, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, вырывались из-под камней и с шумом не спадали к основанию одинокой горы, где происходило чудо рождения реки, и за водяной завесой вполне могли бы прятаться наяды, если бы они существовали в этом мире. Можно было представить, как на дне пещер внутри горы собирались в подземные озера капли, соединяясь друг с другом в водный поток, который нес потом их, рожденных в недрах, наружу, к солнцу и долгой дороге, к морю. Река у самого истока была широкой и мелкой, не успев меньше за чем сотню лет существования своего нового истока проточить камни. Проезд дальше не составил никаких проблем. Через два часа путники, наконец, обогнули еще один отрог и оказались перед тем самым южным склоном. Нижняя часть склона была такой же, как и восточная, которую они проехали практически всю, а вот верхняя вся состояла из своего рода ступеней, на которых, как было заметно, раньше действительно что-то выращивалось. Сейчас все эти огороды пришли в упадок, да и сами террасы кое-где обвалились. «Предлагаю разбить лагерь здесь», — сказал Долохов. «Даже если мы найдем вход, идти внутрь сегодня ближе к ночи не очень хорошая идея, как мне кажется. Да и подкрепиться бы не мешало», — заметил Мальсибир. Волшебники быстро поставили палатку, куда с вечера загрузили готовой еды на всех, включая эльфов-воинов. Пообедали все вместе, чем, как показалось магам, удивили бойцов, которые их сопровождали. После обеда решили часок отдохнуть и начать поиск входа на склоне. «Как мы попадем наверх?» — уточнил Аурлор. «Магия, друг мой, поможет нам», — ответил Мальсибир. Маги аппарировали на огороды, прихватив с собой только разведчиков, а остальных оставили в лагере. Блэк и Люпин, перекинувшись в Волка и Гримма, стали бегать и заглядывать во все подозрительные места. Остальные последовательно, уровень за уровнем, проверяли склон на наличие скрытых пустот специальным заклинанием Куаритис Ванитис, которое еще вчера показал всем Руквуд. «Август, а ты откуда такое заклинание узнал?» — спросил между делом Рабастан. «О, это интересная история. Один мой предок во время очередной войны с гоблинами разжился по случаю их книгой строительных гоблинских чар. Он немного знал гобледук, поэтому смог адаптировать часть из их заклинаний для магов. Нам еще многие из его разработок пригодятся при строительстве собственного дома. Я тут что-то нашел», — крикнул Сириус, вернув себе человеческий облик. Вход был почти незаметен на фоне скалы за последним ярусом, как задумывалось изначально, но под влиянием дождей и ветров просвет между дверью и входным проемом забился пылью и грязью, сам себя обрисовав. Волшебники очистили подход и простой Алахомор и отворили запертую изнутри каменную дверь. Посмотрев на темноту внутри и садящееся солнце, исследование внутри горы решили перенести на завтра. Наскоро поужинали и улеглись спать, так как все изрядно устали. Таурмирион обменялся с отцом и братом несколькими фразами в Асанве, объяснив, что в горе они еще не были, но вход вроде бы нашли и завтра с утра собираются исследовать подгорное царство. Поутру произошел небольшой спор о том, кто пойдет внутрь, а кто, на случай непредвиденных обстоятельств, останется снаружи. Оставаться, естественно, никто не хотел. Тогда Таурмирион взял с собой разведчиков из эльфов, а волшебники просто потянули жребий. В лагере с бойцами остались Люпин и Руквуд, которым маги пообещали, что бы там ни случилось, вечером вернуться обратно. За дверцей был темный туннель, который вел вглубь горы. «Клубочка ни у кого не найдется», — пошутил Рабастан. «На самом деле, это хороший вопрос», — заметил Антонин. «Кто-нибудь пробовал заклинание нити Ариадны? Я когда-то читал про него, но ни разу не пользовался. «Я знаю его», — откликнулся принц. «На третьем этапе турнира трех волшебников было прохождение лабиринта, вот я и выучил. Ready to Rus. Теперь, если что, найдем дорогу обратно. Который раз вы, принц, нас, опытных волшебников, сажаете в лужу», — заметил Рудольфус. «Да, мне почему-то кажется, что вы специально скрывали в Хогвартсе свой уровень владения многими предметами», — вкратчиво произнес Снейп. «В зельеварении, как я подозреваю, вы тоже лучше разбирались, чем показывали на занятиях». «Ну, было немного. А зачем мне было светить свои знания? Гораздо проще быть середнячком-лопушком. Ко мне возникало меньше вопросов. Идемте, Валантис Пелеслюминис». Три больших светящихся шара поплыли вперед, освещая путь команде исследователей. Узкий туннель закончился выходом на галерею. Аурлор поднял камень на полу и бросил его вниз. Стук раздался спустя несколько секунд и был еле слышен. «Это ж на какой мы высоте?» – изумился Сириус. «Очень высоко», – ответил разведчик. «Мне кажется, вон там что-то освещено». Поисковый отряд отправился на свет и вышел к галерее с окном и, видимо, когда-то существовавшим балконом, так как проем для него был, но вот самого балкона не наблюдалось. Зато стало хорошо видно, насколько огромен внутри Эребор. «Да, тут можно полгода бродить и ничего не найти», — сказал упавшим голосом Рабастан. «Ну, мы же не маглы, чтобы бегать туда-сюда. Осмотрелись, можно и искать», — заметил Долохов. «Я же пробовал в тот день, когда принц окаменил Тролей, а не Маривелия. Вот, нам примерно туда», — Антонин махнул рукой в сторону ступени и вниз. Так и двигались. Проходили минут 20 и снова проверяли направление. Надо сказать, что подгорный город не особенно сильно пострадал. Нет, конечно, многое было разрушено, но если какого-то пролета на лестнице не хватало, всегда рядом оказывалась другая, по которой можно было пройти. После одного из поворотов отряд наткнулся на помещение, в котором находилось много останков мертвых гномов. Причем, судя по полу истлевшей одежде и размерам тел, это были в основном женщины и дети. Кажется, здесь был один из входов в гору, который заблокировал Смаук. Они пытались спастись и оказались в ловушке, грустно сказал Таурмирион. Надеюсь, что Торин позаботится о достойном погребении останков всех, кто умер в этой проклятой горе. Задерживаться не стали и поспешили дальше, тем более, что отклик на поисковое заклинание с каждым ярусом, на который спускался отряд, становился все сильнее и сильнее. Наверное, эта Драклова сокровищница где-то у них в самом низу, заметил Рабастан. Ничего, договоримся с драконом, а обратно аппарируем. На такую высоту, где мы вошли, ногами я точно заходить не буду, заметил Антонин и снова скостовал поиск. А вот теперь лучше вести себя тише. Мне кажется, мы совсем рядом. Эльфы также прислушались к словам волшебника, но их шагов и так не было слышно. И вот за очередным поворотом оказался зал, границ которого в темноте не было видно. Можно было только догадываться о его величине. Вблизи же на каменном полу, покрытом толстым слоем золота, пламенела красным огненная громада. Это был Смаук. Исполинский золотисто-красный дракон крепко спал. Из пасти и из ноздрей вырывался дребезжащий звук и струйки дыма. Под его туловищем, лапами, крыльями и свернутым хвостом, со всех сторон от него, скрывая пол, высились груды драгоценностей. Золото в монетах, золото в слитках, золотые изделия, драгоценные камни россыпью и в оправе. В этом золотом море плавали какие-то кувшины, сундуки и шкатулки, в которых, видимо, также хранились богатства. «Поцелуй меня, Дементор, сколько же тут золота? Наверное, во всех хранилищах Гринготтса столько не будет», прошептал Рудольфус. «Что будем делать? Будить?» Так же тихо ответил ему Долохов. «Кто-нибудь знает, как предпочитают просыпаться драконы?» Глава 23. Дракон – это большая и хитрая. Волшебники аккуратно сошли с лестницы на золотые горы, которые позвякивали под ногами и осыпались золотыми ручейками вниз. «Конечно, у нас у каждого в библиотеке есть по книге 1001 способ правильно разбудить спящего дракона, чтобы он сразу не сжег тебя», – отозвался Северус. «Может, спеть что-нибудь?» – предложил Сириус. «Мы же его не усыплять собираемся, а наоборот, будить», – возразил Рудольфус. «Но можно спеть что-то веселое», – парировал Блэк. «Например, что и кто будет петь?» «Ты, Блэк», – уточнил Северус. «Давайте я попробую, кто знает старый английский ростбиф 14. https://2015.06.18.8624 https://youtube.p5wavgfi подпоете, я подтяну припев, сказал Мальсибер, вставая рядом с Блэком. Ну, давайте, я тогда тоже, вызвался Басти. Остальным пока лучше отойти, мало ли, как пойдет, сказал Рейнард, и оставшаяся часть команды сместилась кто за выступ стены, а кто за огромную колонну. Сириус слегка прокашлялся и начал, когда ростбиф был нашей главной едой, открытым был сердцем придворный седой, героем отважным, солдат молодой, и Рейс Басти присоединились в припеве. О, старый ростбиф английский, о, наш добрый ростбиф, теперь, как с французов мы взяли пример, готовим рагу на французский манер, все наши мужчины галантны сверх мер, о, старый ростбиф английский, о, наш добрый ростбиф, всего в песне было 7 куплетов. На пятом, где упоминается королева Елизавета, Таурмириону показалось, что дракон проснулся, слегка приоткрыл веки и подсматривает за происходящим. Когда песня закончилась, Смаук не подал виду, что не спит, тихонько наблюдая за происходящим. Аурлор и его эльфы смотрели на спевших перед носом дракона магов песню, как на сумасшедших. «Блэк, Ростбиф, ты серьезно, Рей, Басти, напомните мне пригласить вас на ближайший праздник в качестве музыкального сопровождения, поете вы недурственно, только эффекта нет», — саркастически заметил Сивирус. «Может, его стукнуть чем-нибудь, так аккуратненько», — предложил новый вариант Сириус. «А может, легкое жалище, хотя, почему легкое, он же дракон». Вон, весь чешуей бронированный покрыт. Он, возможно, и в полную силу его не почувствует, засомневался Долохов. Предлагаешь Круция его угостить, а если он потом обидится, с сомнением сказал Сириус. Мне кажется, я могу решить эту проблему, сказал принц, выходя вперед. Только разрешите мне поближе подойти к уважаемому дракону. Ты уверен? Спросил его Сивирус. Почти абсолютно, ответил Таурмирион и заскользил по золоту в сторону головы дракона, совершенно в него не проваливаясь, как будто под ним был сплошной каменный монолит. Остановившись ярдах в 20 от цели, он сказал: «Доброго утра, уважаемый Смаук, как вам песня? Мои друзья очень старались, могли бы вы уделить нам немного своего внимания, ибо мы пришли к вам с деловым предложением, которое, если вы согласитесь на него, изменит всю вашу жизнь, впрочем, даже если и не согласитесь, то все равно все скоро изменится». Причем для вас не в лучшую сторону. Никакой реакции не последовало. Дракон не пошевелился, не сдвинулась ни одна монетка. Я знаю, что мы вас уже разбудили. Давайте пообщаемся, это в ваших интересах. И тут свершилось. Сначала открылся огромный янтарный глаз с вертикальным черным зрачком. И сперва уставился на принца, потом сместил фокус своего зрения на группу исполнителей старых английских песен, которая так и продолжала стоять ближе всех, а следом пробежался по остальным, моргнув пару раз и, видимо, приняв какое-то решение, Смаук начал постепенно поднимать свою огромную, как автобус, голову, постепенно выкапываясь из золота, которое побежало ручьями вниз, чуть не смыв Таурмириона с места, где он стоял, после чего прозвучал очень громкий и довольно приятный голос дракона. «Вы же мне все снитесь, такого в реальности просто не может быть, чтобы ко мне в гору приперлись какие-то придурки». Сначала полчаса обсуждали, как меня разбудить, а потом начали распевать прямо у меня над ухом какие-то странные песни. Нет, я точно сплю. Должен вас разочаровать, уважаемый Смаук. Вы бодрствуете, как и мы все. Серьезно, это значит, что прямо сейчас я могу часть из вас съесть, а часть испепелить, чтобы не шумели, и сытым снова уснуть. Теоретически, да, но практически, это невозможно по целому ряду причин. А главное... Когда вы узнаете новости, что мы хотим вам сообщить, вы совершенно по-другому посмотрите на ситуацию. Ты кто, мальчик? Ты пахнешь, как эльф, выглядишь, как эльф, но ты не эльф. Кто ты? Я эльф, но еще немножко кто-то еще. И я давно уже не мальчик, и не был им уже тогда, когда вы изгнали из горы гномов. Ты похож на сына лесного короля, но все же не он, я его помню. Я его брат, как интересно. Но когда я изгонял гномов... У короля был один сын, так вышло, в те годы все думали, что я погиб, а ты занятный, но ты пахнешь еще, и как мой создатель, это запах силы, ты родился от Айнур, меня родила лесная королева, я полноправный принц королевства, и да, владею силой, но история, как я ее получил, крайне загадочна, в том числе и для меня самого. Я хотел бы ее услышать», — сказал Смаук и повел ноздрями, втягивая воздух. «Вы все пахнете силой, а создатель Марингота, откуда вы взялись на мою голову? Что вам от меня нужно?» «Вот это уже совсем другой разговор», — сказал Снейп, подходя к Таурмириону. «Вы готовы выслушать новости и наши предложения, а историю принц расскажет вам в другой день, которых, как я надеюсь, у нас с вами еще будет не одна сотня лет». «Подождите», — Смаук выкопался из золотых холмов полностью, встал, отряхнулся, а потом снова лег поудобнее, чтоб было лучше видно его незваных гостей, и сказал: «Я слушаю вас, вместе с силой», — сказал Таурмирион, соблюдая план переговоров, который он и волшебники не раз обсуждали и корректировали. «Я получил дар иногда видеть будущее. К твоей горе в данный момент приближается отряд гномов во главе с Торином Дубощитом. Они идут вернуть Эребор себе. Они мне не угроза», — рыкнул Смаук. «Погодите, дослушайте до конца, уважаемый дракон. Они придут сюда в день Дурина и войдут в гору через тайный ход, который виден только в этот день. Они действительно не смогут вас победить, но вы все равно погибнете. Вас убьет потомок Гериона черной стрелой из гномьего стреломета. И я могу это вам доказать прямо сейчас, если вы мне не верите. Ну, попробуй. Стрела попадет вам в грудь под левое крыло, где не хватает одного щитка чешуи. Вы умрете, упадете в долгое озеро и сотни лет будете гнить на его дне. Я ведь никак не мог знать о том, что есть и чего нет у вас под левым крылом. Так, смотрите сами. Спекулум Клипиус Максима». Перед драконом возник огромный зеркальный щит, который мог вполне работать и как простое зеркало. Смаук приблизился к нему, поднял левое крыло и увидел, что, действительно, у него там образовалась уязвимость. После этого дракон смачно выругался на черном наречии и сказал: «Вижу, спасибо, предупредили. Я буду осторожнее. Они вас достанут. Не в этот, так в другой раз. Мы хотели вам предложить кое-что поинтереснее, чем спать одному в холодной пещере голодным. А если я не приму то, что вы мне предложите, тогда убить вас придется нам, чтобы не допустить гибели людей в озерном городе», — вздохнул принц. «Но мне бы этого очень не хотелось. А предлагаете вы мне что?» «Мы придумали неплохой вариант», — сказал Северус, вступая в переговоры. «Мы обустроим вам жилище в лесных горах, так как и сами планируем там обосноваться. Но перед этим заключим соглашение, по которому разделим золото на три части, вам, гномам и нам. На своей части можете так и продолжать отдыхать, сколько влезет, но, кроме этого, мы будем оказывать друг другу взаимовыгодные услуги». «Какие такие услуги?» — разозлился Смаук. «Драконы никому никаких услуг никогда не оказывали. Мы сражались за нашего создателя, потом выступали на стороне его самого преданного слуги. А сейчас мы все сами по себе. Можем именовать это служением», — покорно согласился Северус. «Тем более, что от вас особо ничего и не требуется. Так, обещание в случае войны быть нашим союзником, ну, и если потребуется в мирное время припугнуть кого-то, то пару раз пролететь над их жильем, огнем пыхнуть, порычать. А мы обеспечиваем проживание, питание вдоволь, восстановление целостности вашей защиты и поддержание ее постоянно в рабочем состоянии, а также в целом контроль здоровья и внешнего вида, чистка-помывка, обрезка старых когтей, обновление чешуи и так далее. А также, поскольку мы будем, можно сказать, жить под одной крышей, то вам еще гарантированы сотни интересных историй». «Заманчиво. Мне нужно подумать. И сразу предупрежу, если вдруг создатель сможет вернуться из пустоты в мир, то против него я воевать не стану. И мне будут нужны гарантии, что никто больше не придет меня убивать. Все стрелометы должны быть уничтожены, равно как и черные стрелы. И очень желательно, чтобы гномы вообще о них забыли. Это осуществимо. Осталась всего одна черная стрела и один стреломет, и оба они в озерном городе. Но тут могут быть книги о том, как сделать стрелометы. Акция книги о стрелометах, акция чертежи стрелометов, акция любая документация по стрелометам», — произнес Снейп, взмахнув палочкой. «Сейчас подождем немного, гора все-таки большая. Но хочу вас предупредить, что если мы решим вас убить, нам стреломет не понадобится». Через 5 минут к ногам Северуса упал какой-то толстый фолиант в кованой железной обложке. «Не трогайте его, профессор!» — взволнованно вскрикнул Таурмирион. «Во-первых, гномы в такие обложки имеют привычку встраивать убивающие механизмы. А во-вторых, он, скорее всего, написан на кхуздуле, так что вы все равно ничего не поймете, а опасность может быть большая. Затем прибыли еще несколько книг, свитки разных размеров, от совсем небольших до очень объемных. Видимо, это были схемы и чертежи. И еще, уважаемый дракон, я хотел бы вне зависимости от того, примете вы наше предложение или нет, забрать украденное у нас гномами. Акция камня Лазгалина. Откуда-то из золотых глубин вынырнул сундучок приличного размера и упал к ногам принца. Таурмирион опустился перед ним на колени, а Лохоморый вскрыл замок и откинул крышку. Его лицо осветилось радостью и светом удивительных переливающихся камней. Все эльфы, казалось, перестали дышать, а принц бережно погладил ожерелье, лежащее на камнях, снова закрыл и запер крышку. Его личная миссия была выполнена. Я предлагаю вам отправиться туда, откуда вы пришли, а я подумаю над вашим предложением, сказал Смаук. Мы вернемся завтра, согласился Таурмирион. Я бы еще хотел прогуляться тут по Эребору. С прогулками осторожнее, Трандулион, здешние гномы были большие любители всяких ловушек. В совершенно обычном коридоре, если вы наступите не на тот камень, вам может снести голову остро заточенным серпом или пробить череп стрелой. Пожалуй, мы отложим прогулку до того, как завершим переговоры, сказал Северус, качая принцу головой. Я обещал, что вы будете в безопасности, и свое слово сдержу. Рудольфус, пока все подпирали стены, разместил в логове дракона маячок для направленной аппарации, который ему дал с собой Руквуд, и сообщил, что в лагере Август тоже установил такой, потому все сейчас могут легко переместиться прямо к палатке. Какой же Август молодец! Одобрительно хлопнул Рудольфуса по спине Антонин, в гору не попал, а о нашей безопасности и удобстве все одно подумал. Таурмирион пояснил на эльфийском разведчикам, как они сейчас попадут в лагерь. Чтобы не терять половину дня на подъем до того места, где мы вошли, маги установили здесь и в лагере сигнальные маячки, к которым мы можем мгновенно перенестись магическим способом. Каждого из вас, как и вчера на склон горы, будет переносить один из магов. Здесь более сложный перенос, поэтому, чтобы он прошел успешно, нужно будет крепко держаться за того, кто вас переносит. Принц, маги и эльфы попрощались с драконом и с хлопками исчезли из его поля зрения. Вот, принесла же их нелегкая, я тут так хорошо спал, подумал Смаук. Но с другой стороны, сколько можно спать, можно и тысячонку лет пободрствовать. Тем более, что она обещает быть очень интересной, с такими-то новыми игроками. А сам отряд переместился в лагерь. Как оказалось, уже было довольно поздно. Даже обед прошел, как-то в горе время течет, что ли, по-другому. Принц продемонстрировал своим эльфам обретенное сокровище, те чуть не плакали от счастья. «Смотри, они какие», — заметил Руди, — «камни королевские, а они так радуются, как будто их собственные. Они, по-моему, без ума от своего короля, и радуются от того, что тот будет счастлив вернуть свои камни», — ответил ему Долохов. Люпин и Руквуд озаботились горячим обедом, который дожидался ходоков в гору под стазисом. Пока ели, коротко рассказали о том, как спускались вниз, что видели в горе, а потом описали, как будили дракона, а он делал вид, что спит, но потом Таурмирион его раскусил и вступил с ним в переговоры. Аурлор, который сидел со своими разведчиками чуть в стороне от магов, покачал головой и сказал на эльфийском: «Я бы, принц, не докладывал Тауру, что вы будили дракона, стоя прямо у его пасти. Он мог вас сожрать, сжечь, околдовать своим голосом, захватить и утащить куда-нибудь. Мне продолжать? Придется рассказывать, он все равно узнает, только будет еще больше недоволен. А дракон, он очень интересный, такая большая и хитрая тварюга. Уверен, что за ночь он придумает еще какие-нибудь условия, но мне показалось, что сама мысль о переезде ему понравилась. Вот узнают наши соседи, что у нас сначала поселились маги, а потом еще и дракона притащили. Что они будут думать? Будут 10 раз думать, прежде чем сказать или сделать нам какую-нибудь гадость, а то привыкли считать нас дикарями из леса». Таурмирион предложил завтра взять с собой 5 разведчиков и их командира для безопасного осмотра внутренних помещений и попросил магов помочь с их аппарацией внутрь. Сам он потихоньку от всех, кроме Снейпа, который дал ему первые уроки и следил за практикой, каждый день тренировался аппарировать, получалось у него хорошо, но переносить кого-то прямо сегодня он еще не был готов. Да, хорошая идея. Август и Люпин идут завтра в гору, кто-то хотел бы остаться добровольно или опять жребий, спросил Северус. Давайте мы останемся, предложили братья Лестринджи, переглянувшись. «Это все равно не последний поход в гору. Завтра мы подежурим, послезавтра кто-то еще». Вечером состоялся семейный сеанс проверки состояния младшего сына и брата и обмен актуальной информацией. «Говорят, в Асанве поровно эльфийски. Мири», — сказал Леголас, патруль сообщил, что гномы приближаются к зачарованной реке. «Они им там лодку оставили. Не то, чтобы совсем на виду, чтобы не было подозрительно, но найти можно, если искать. Это вы хорошо придумали, а то с них станется лезть в воду. Ада, Лайкве, я забрал камни. Все, они наши. Йон, это отличная новость. Вторая по значимости после того дня, как я узнал, что ты жив. А как в горе? Ты видел Смауга? В горе немного жутко. Разрушения, старые трупы. Смауга видел и слышал. Сегодня мы уже начали с ним переговоры. Будьте с ним внимательны. Вы представляете, сколько ему лет? Он легко введет вас в заблуждение и будет казаться таким, как ему выгодно. Не дайте себя обмануть. А как вы ведете переговоры? Ада, ну как ведут переговоры? Я говорю, он слушает, он говорит, я слушаю. Я имел в виду, насколько близко ты был сегодня к Смаугу. Надеюсь, что ты не лез вперед и не рисковал необдуманно. Необдуманно я не рисковал, но был довольно близко к нему. Так было нужно, как бы мне с ним еще говорить. И не волнуйся, профессор за мной присматривает. Не пустил прогуляться по Ребору, когда услышал, что там кругом смертельные ловушки. Это хорошо. Хорошо, что твои знакомые, здравомыслящие маги, так они себя называют. Маги или волшебники. Но не все они, конечно, одинаково здравомыслящие. Сегодня один из них пел песню, чтобы разбудить Смауга. Это было забавно. Если эта рептилия будет упираться, убейте его без всякой жалости и возвращайтесь. Надеюсь, все закончится получше. Всегда хотел иметь собственного дракона. Аманвы Сулима, а собственная Унгалианта тебе не нужна, или Балрак?